Глава 49. Секс втроем. Сразу скажу так. Если ты не хочешь этого делать, ты это не делаешь и точка. Его фантазии – его проблемы. С моими фишками, с этой книги его фантазией будешь ты. Ты не обязана делать то, что хочет он. Ты обязана делать то, что хочешь ты, и никак иначе. Ты не ложишься под желание мужика. Он стелется под твои желания. Поэтому, если нет, ты говоришь нет. Точка. Как слиться с ЖМЖ? Частая мужская фантазия. Когда у мужика не было парочки девочек в постели, то он считает и даже реально чувствует себя ущербным. Многие это делали. А он-то чем хуже? Тут дело не в тебе, а дело скорее его принципа. И это не означает, что он обязательно реализует эту фантазию. Когда мужчина достигает чего-то в жизни и забирается чуть выше остальных по пирамиде Маслоу, то он уже фантазирует о совершенно других вещах, не таких примитивных, как ЖМЖ. Скажи ему, у меня был такой опыт. Мне не понравилось. Я расцарапала девушке лицо и бросила этого парня. Со мной этого не будет. Вопрос закрыт. Скажи ему, я понимаю, что это твоя фантазия. И ты будешь об этом думать, хотеть этого, мастурбировать на это, требовать от меня. Не прокатит. Значит, мы не подходим друг другу. Значит, давай расстанемся. Разведемся. Спойлер. Ага, как же. Вцепится в тебя и скажет, нет, не уходи. Больше не хочу этого. Скажи, я не готова. Я не буду чувствовать себя возбужденной и не смогу участвовать в этом. Поэтому никак. Как слиться с МЖМ? Часто мужики хотят этого. И еще чаще женщины. Но правда, именно ты можешь этого не хотеть, а именно твой мужчина этого захочет. Это не значит, что он тебя не любит. Просто это сильная мужская фантазия видеть, как тобой наслаждаются другие. Доказательство того, что ты офигенная. Скажи, знаешь, я бы хотела попробовать, но я всегда подсаживаюсь на тех, с кем сплю. Я буду о нем думать больше, чем о тебе. Я просто с тобой откровенна сейчас. Я даже могу перестать тебя хотеть после этого. У моей подруги так было, я вот точно такая же. Она попробовала и больше не смогла спать со своим мужчиной. Или скажи «Окей, давай», но я сама найду с кем. И найди того, кто круче его в разы. Кого бы он не хотел видеть в постели. На кого ты можешь подсесть. С вероятностью 90% сольется. Если согласится, скажешь, что передумала. Или «Скажи, я не могу». Мою подругу в детстве изнасиловали два мужика, я ее потом полгода успокаивала. Прости, но нет. Никогда. Если ты согласна, ЖМЖ. Как вести себя во время секса с еще одной девочкой? Сразу скажу, что секс будет не таким ярким, если девочка тебе не будет нравиться. Ты можешь ревновать, видя, как его слюни капают на нее. Как он стонет сильнее, чем с тобой. Как целует ее так же страстно, как тебя. Мы идем назад и вспоминаем. Ты на это решилась не для того, чтобы он кайфовал. Ты решилась на это, потому что решила сама наслаждаться. Только так и никак иначе. Если ты все же хочешь мужику подарить эту фантазию, и ты сама от этого заводишься, сосредоточься на том, чтобы девушка нравилась тебе. Чтобы тебе приятно было ее видеть. Чтобы тебя лично завел ее кайф. У меня был опыт секса с несколькими девушками, и потом я сталкивался с ревностью. Во время секса я видел, как моя девушка закрывалась. Я не мог расслабиться. Получалось все скомканно. Но однажды к нам попала такая обалденная девочка, и моя девушка смотрела на нее вожделенно. Она ее хотела. Она у меня ее забирала. Они ласкали друг друга, хотя до этого она, как потом призналась, никогда не хотела женский пол. То есть ты должна девочке давать себя больше, чем ему. Чтобы девочка давала тебе больше, чем ему. Чтобы он видел, что он лишний. Хотел фантазию, чувак? Получай. МЖМ. Сразу скажи свои правила. Как именно ты хочешь? Есть два варианта. Либо они тебя жестко трахают, так как ты любишь, либо нежно и ласково, любя. В обоих случаях ты просто отдаешь себя им, закрываешь глаза и получаешь удовольствие. У тебя может быть непонимание, на ком сосредоточиться. Вот не надо этого. Они должны сосредоточиться на тебе. Они сами все делают. Ты не стараешься для них. Твоя техника не важна. Важна их техника. Они стараются для тебя. Вот основное правило с двумя мужиками. Их задача тебя удовлетворить, а не твоя удовлетворять их.